Глава 9. Дичь и охотники. Вычурная, начищенная дверная ручка послушно опустилась вниз под легким нажимом, но дверь не поддалась. Девушку это ничуть не обескуражило. Она достала из кармана длинный железный стержень с какими-то хитрыми бородками на конце, сунула в замочную скважину и принялась сосредоточенно им орудовать, склонив на бок голову и высунув от усердия кончик языка. «Мне на этот раз тоже что-нибудь изобразить?» – осторожно поинтересовался поручик. «Нет уж», – сказала Элвик. «Стой в сторонке с грозным видом и только. Этого субъекта я давно знаю. Это тебе не старый, трусоватый антикварий». «Ага». Дверь чуточку отошла. «Ну, конечно», – сказал Элвик. «Вы чересчур самонадеянны, чтобы запираться еще и на задвижку. Пошли». Они оказались в роскошной прихожей и притворили за собой дверь. Стояла тишина. Не раздумывая, Элвик сунула в рот два пальца и свистнула так, что на сей раз ей позавидовали бы не просто голубятники, а разбойничьи атаманы. У поручика даже в ушах заломило. Подобный экстравагантный способ давать о себе знать действие возымел моментально. Открылась дверь, показался высокий мужчина в бархатной домашней одежде наподобие роскошного халата. За его спиной маячило запахнувшееся в кисейный пеньюар очаровательное белокурое создание со вздернутым носиком и глупыми глазищами. «Так это ты и есть коварная разлучница?» — незамедлительно воскликнул Элвик. «Это ты разбила счастье всей моей жизни. Скоро и до тебя доберусь». Она наполовину выдвинула сверкающий клинок и громко швырнула его в ножны. Это прозвучало невероятно фальшиво, в худшем стиле бездарного провинциального театрика, но белобрысая приняла все всерьез и, громко пискнув от ужаса, захлопнула дверь спальни. «Напрасно вы так, благородная Элвик», — укоризненно, совершенно спокойно сказал мужчина. «Она чего доброго поверит, и моя самая лирическая любовная история придет к концу». «Переживете истории», — отрезала Элвик. «У вас этих историй превеликое множество, и все лирические настолько, что слезы умиления ручьем текут. Что вы на меня так смотрите?» Мужчина укоризненно покачал головой. Прозвище он получил не зря. Был и в самом деле красив той резкой, пошлой, фатовской красотой, которую мужчины недолюбливают, а вот женщины даже умные склонны от таких повес терять голову. Глаза, впрочем, были не беззаботные, а настороженно цепкие. «Я удручен, госпожа моя», — сказал красавчик Стори тоном почтенного дядюшки. «Девица из столь благородной семьи пользуется воровской куриной лапой». «Я?» — изумленно вскинула брови Элвик. «Да что вы такое говорите? Вы просто забыли запереть дверь на ключ. Надо полагать, себя не помня от лирических чувств». «Ну, будь по-вашему». «Чему обязан столь ранним и бесцеремонным визитом?» Он кольнул поручика пытливым взглядом. «Простите, Даррет, не имею чести». «Служба», — кратко ответила Элвик. «Помилуйте, я-то чем мог вызвать ваш интерес?» «А вы не знаете?» «Помилуйте, откуда я человек, законопослушный до уныния?» «Да?» — прищурилась Элвик. «Мы вчера вечером беседовали с мастером Баларий, и он рассказал о вас много интересного». «Вздор!» — сказал Сторий. — Клевета, старческий маразм, пьяная болтовня. — И вы вот так заранее? — А что тут удивительного? — пожал плечами Сторий. — Мастер Баварии, если что и несет, так только выше характеризованное мною. Жалкий, выживший из ума клоун. — Значит, вы не приводили к нему двух молодых людей благородного сословия, не здешних, чьи глаза выглядели так, как у моего спутника? — Не припоминаю. «Стори, не разочаровывайте меня», — поморщилась Элвик. «Вы же никогда не были дураком. Они исчезли, понятно вам? А поскольку это были члены заграничного посольства и гости императора, вы прекрасно понимаете, какая заварится кутерьма. Рано или поздно найдется кто-то, кто видел вас с ними, и тогда обернется вовсе уж скверно. Но помилуйте, в чем я виноват? Баварий продал им старинную карту, на которой обозначен Черный город». «Человеку вашего рода занятий надо объяснять, что это значит с точки зрения закона». «Но это Баварий им продал, а не я. Я-то им ничего подобного не предлагал. Или кто-то утверждает иначе. Я попросту порекомендовал им знакомую мне антикварную лавку, когда эти молодые люди стали интересоваться подобными заведениями. А что там у них за торговля была с Баварией, представления не имею. Вы даже в недонесении меня не можете обвинить». «Повторяю, я только привел их в лавку, а что было дальше, представления не имею. У вас есть показания, опровергающие мои слова?» Не то чтобы он ухмылялся во весь рот, он для такого был слишком умен, но стоял, скрестив руки на груди, глядя с видом абсолютно уверенного в себе человека, имевшего то ли на руках, то ли в рукаве все козыри. Элвик задумчиво произнесла: «Даже если я вас арестую, вы вывернетесь». Красавчик мягко поправил: «Я бы выразился иначе. Смогу доказать свою невиновность. Даже при том, кто были эти молодые люди и какое значение вы придаете этой истории, у нас есть закон, госпожа моя. Его величество не терпит произвола, и уж безусловно, сам он, великий и светлый, ни за что не поручил бы кому бы то ни было действовать в обход законов. Или вы имеете дерзость думать иначе?» Элвик покрутил головой с некоторым даже уважением. «Знала, что вы прохвост, красавчик». «Я бы себя охарактеризовал чуточку иначе. Человек, соблюдающий законы империи и искренне верящий в их незыблемость, а также в величие императора, ничуть не похожего на иных древних тиранов. У вас есть ко мне еще какие-то дела?» «Ну, конечно», — спокойно сказала Элвик. «Я, с вашего позволения, попробую немного пофантазировать о близком будущем. В вашем ремесле, не особенно приличном, однако и не противозаконном, вы занимаете не последнее место. Это, можно сказать, общеизвестно. А вот предположим...» Она нехорошо сощурилась. «А вот предположим, что в один далеко не прекрасный для вас день среди ваших почтенных собратьев по ремеслу широко разойдется известие, что ваша служба категорически скверно к вам настроена. Имеет на вас зуб и намеренно следит за вами неотступно, чтобы в конце концов на чем-нибудь да поймать. Как вы себя тогда будете чувствовать? Вы ведь прекрасно знаете, что прецеденты уже случались. Вокруг вас моментально образуется пустота. С вами не будут вести дел, чтобы не обратить ваше неудовольствие против собственной персоны. У всякого есть грешки, на которые до поры до времени мы смотрим сквозь пальцы. До поры до времени. Вот и посмотрим, что вашим собратьям промесло дороже, вы или своя собственная шкура. Как подсказывает житейский опыт, всегда выбирают второе. Помните Ксанфи-попрыгунчика, а умника Чили? Вы выпадаете из ремесла, как пьяный из окна, любезной истории. А поскольку именно им вы столько лет зарабатываете на жизнь, трудно будет подыскать что-то другое, в особенности человеку, за которым тянется шлейф в виде нашей неприязни. Ну скажите, что я не права. Вот теперь поручик прекрасно видел, красавчика всерьез достало. Он по-прежнему сохранял горделивую осанку. Он более не улыбался, и в глазах играла натуральная тревога. «Это еще не все», — безмятежно продолжала Элвик. «Я не поленилась навести справки о том очаровательном создании, что сейчас трясется там от страха». Она небрежно указала подбородком на дверь, которая якобы проводит ночь у постели больной дальней родственницы. Нескорожденная семейка, конечно, гуртовщики, мясоторговцы, однако народ, я бы так выразилась, своеобразный. Классические обитатели пограничья, больше времени проводящие на лоне дикой природы, чем в городах, а потому и нравы у них своеобразные. Если они узнают, что их кровиночка, солнышко, которое они намерены пристроить за серьезного, основательного человека из того же почтенного цеха, давно совращена благородным повесой, шляется к нему в гостиницу, забыв о приличиях, там есть отец, два дяди, три брата и еще куча родственников. Они вам голову проломят в темном переулке или потопчут мясницким тесаком, не особенно заморачиваясь уважением и законом. Разве что вы сбежите подальше и опять-таки не сможете больше зарабатывать немалые денежки прежним ремеслом. Как вам перспективы?» «Прекрасная Элвик, но ведь это ни в какие рамки не лезет», — тихо, серьезно сказал помрачневший красавчик. «Есть же давно сложившиеся неписанные правила». «А мне чихать», — отрезала Элвик. «У меня нет другого выхода, и у службы тоже. Оставим пустую болтовню. Либо вы будете со мной откровенны, либо я пущу в ход все, что обещала. Клянусь гербом. И в том, и в этом. Если я узнаю все, что хочу знать, я о вас забуду. Если нет, вам решать». Какое-то время царило молчание. Наконец Тори сказал: «Я верю вашему слову, госпожа моя». «Ну тогда не виляйте», — отрезала Элвик. «Они интересовались картами черных городов?» «Да». «Вы, конечно, сами ничего не могли им предложить». «Ну, конечно», — кивнул Стори. «Я такими вещами не занимаюсь. Это все знают». «Однако они, видимо, готовы были хорошо заплатить и за то, чтобы вы их просто-напросто отвели к тому, кто занимается». Ваша проницательность, любезный Элвик, делает вам